раздражение на одного, а на нескольких начальников. Работая под началом Водолея, старайтесь соблюдать следующее правило. Не одалживайте у него денег. Он любит людей, живущих посредством. Выкладывайтесь на работе полностью. Он не выносит людей, делающих за полное жалование половину работы. По его мнению, это нечестно, а нечестности он не прощает. Не пытайтесь вмешиваться в его личную жизнь и давать ему советы. Он никогда не вмешивается в вашу, предоставляя вам делать все, что вы считаете нужным. Не осуждайте его за неожиданные поступки и решения. Он считает, что право каждого поступать, как он думает, неоспоримо. Не сплетничайте за его спиной, не пытайтесь обмануть его, соврать или нарушить данные ему обещания. Работая с Водолеем, будьте готовы ко всяким неожиданностям. Например, придя однажды утром в офис, вы можете обнаружить, что он переехал на другой этаж или даже в другой район города, а вам об этом просто забыли сказать. Но не огорчайтесь, ничего страшного не произошло, Водолею не пришло в голову вам об этом сообщить, потому что он считает, вы могли прекрасно сами об этом догадаться, как догадывается обо всем, что будет впереди, он сам. Чаще всего ваш босс Водолей пребывает в отличном расположении духа, но зато, когда он уединяется у себя в кабинете, лучше его не беспокоить. Такие периоды кратковременного отдыха необходимы его душе. Все сотрудники, независимо от служебного положения, имеют возможность заходить к нему в кабинет и разговаривать с ним по душам. У Водолея на всех хватит симпатии, участия и любви. Работая длительное время с Водолеем-начальником, вы можете настолько к нему привыкнуть, что перестанете замечать какие-то его странности. Но вот, в один прекрасный день, когда на многолюдном банкете его будут награждать, ваш взгляд неожиданно опустится к полу, и вы увидите, что ваш шеф нетерпеливо постукивает о ковер ногой, обутый в строгий черный башмак, и при этом носки у него будут разного цвета, один синий, другой желтый. Бьюсь об заклад, вам это все же покажется странным, а ему нет. Водолей подчиненный. Ты мигаешь, филин мой, я не знаю, что с тобой. Высоко же ты над нами, как поднос под небесами. Если среди ваших сотрудников есть Водолей, следует приглашать его к себе в кабинет не реже одного раза в неделю. Дело в том, что Водолей существует где-то в далеком будущем, лишь изредка появляясь в настоящем и, как правило, столь неожиданно, что падает словно снег на голову. Правда, в то время, пока он витал в облаках, он наверняка выудил из воздуха несколько новых идей. Если вы выслушаете его внимательно, в его сообщениях всегда найдете массу нового и интересного, что может оказаться для фирмы небесполезным. Имея под своим началом Водолея, следует всегда быть готовым к тому, что он вскоре исчезнет так же неожиданно, как и появился. Водолей все время находится в поиске, интересуясь всем и перебирая все мыслимые и немыслимые профессии, пока не найдет себя. Найдя же дело своей жизни, он обычно успокаивается и полностью посвящает себя ему. Водолей по натуре не сентиментален, ко всем событиям и фактам у него строго научный подход. К сожалению, его идеи и взгляды опережают свое время лет на 50, а то и на 100. И потому люди чаще всего ему не доверяют, находя его сумасбродным. А зря. Быть может, если бы мы чаще прислушивались к тому, что говорит Водолей, мы стали бы дальновиднее и мудрее. Представьте, что могла думать о Водолее ваша прабабушка, когда он в конце прошлого века рассказывал ей о цветном телевизоре или высадке астронавтов на Луну. Тогда вам станет ясно, как современные люди воспринимают его рассуждения о машине времени, причем не только общую цель изобретения, но и описание конкретного устройства, с помощью которого можно будет переместиться с точностью до часа, скажем, в Англию 1770 года. Водолей настолько дружелюбен и расположен ко всем вокруг, что он всегда окружен толпой друзей и приятелей, каждый раз новых. Даря себя всем сразу, Водолей часто недополучает той глубины отношений, которую, скорее всего, заслуживает. Что касается деловых качеств, можете быть уверены, что Водолей честно отработает свое жалование. Более того, он способен не только хранить производственные секреты, но и изобрести что-нибудь такое, что выдвинет вашу фирму в первые ряды и принесет ей широкую известность. Водолей – надежный, умный и честный партнер, почти начисто лишенный честолюбия. Деньги, также не являются его основной заботой. Взвесив все эти качества,